Больше Мария Федоровна не приносила на урок разрезанных лягушек. Лялька Рождественская рассказала по секрету, что Мария Федоровна ходила в Горано жаловаться на директора, что Горано встала на ее сторону, но Петр Константинович не послушал Горано. Он был старый заслуженный учитель и мог себе это позволить. Все же ему пришлось бороться, и он даже писал письмо в литературную газету, которое было напечатано. На этом пока все кончилось. Санди торжествовал. Это была первая его битва, первая победа. Он даже подумал, что каждая борьба кончается победой, если, конечно, это борьба за справедливость по правому делу. Ребята и девчонки смотрели на него, как на героя. И главное — Ермак. Завоевание друга подвинулось вперед. Потому что все, чего бы Санди не делал за эти годы, в конечном счете делалось для Ермака. Санди и сам не знал, почему он так любил своего друга. Он радовался вместе с ним и огорчался вместе с ним. Если было больно Ермаку, было больно и Санди. Теперь мальчики часто ходили друг к другу. Вместе готовили уроки, играли в футбол, бродили по городу и у берега моря. Вместе часто навещали Ату. В декабре Ату положили в больницу. Остров Морлоу. Все выше созвездия Южного Креста. Уже иное небо. Еще не достигли сороковых ревущих, как начинались штормы. Волны не походили на волны. Это были огромные водяные горы и глубокие пропасти между ними. Дельфин швыряла с горы на гору, затягивала в пропасти. Крен на 45 градусов. Казалось, что еще миг, и судно перевернется вверх килем. Мачты почти касались воды. Но каждый раз дельфин находил в себе силы подняться. Славно мы его построили. Никогда я столько не думал о своем заводе и так не любил его, как в эти дни, когда построенное нами судно так мужественно и величаво боролось с океаном. И все же были мгновения, когда я, признаться, ждал кораблекрушения. Бывалые моряки и то смутились. Штурман Фома Иванович сказал, заглянув на минутку в кают-компанию, «Такой шторм, что хоть и самому Каспию впору». До этого он был совершенно убежден, что никакому океану не тягаться с Каспием, когда тот не в духе. Мощные удары все чаще сотрясали дельфин. Тяжелые водяные горы заливали штурманскую рубку, расшатывали и ломали борта. Вахтенного у штурвала беспрерывно обливало водой. Ученые бездействовали. Ни о каких станциях не могло быть и речи. Даже писать не было никакой возможности. Наглухо задраили иллюминаторы. У многих началась морская болезнь. Я, по счастью, не подвержен. Мальшит тоже. Вот Ермак бы теперь страдал, будь он здесь. Филипп Михайлович надел дождевик, рыбацкую клеенчатую шляпу и весь день сидит на верхней палубе и смотрит в океан, нисколько не боясь, что его снесет. Дедушка тоже молодец, даром что стар, лазает по всему кораблю, ищет беспорядок и мешает спать то одним, то другим. Ночью разбила шлюпку и продуктовые ящики на бот деки. К утру сам дельфин получил кое-какие пробоины. Капитан решил спрятаться от шторма за каменистым островком Морлоу, лежавшим почти по курсу. А если там найдется что-то вроде гавани, то и починится. Действительно, как только мы зашли за его прикрытие, сразу же прекратилась качка, стих ветер, хотя по обе стороны острова по-прежнему ревел ураган, и океан катил свои гороподобные волны. Пока дельфин зализывал свои раны, кое-кто из ученых, кого не совсем обессилила качка, решил осмотреть остров. Для нас спустили на воду моторный катер, и 8 человек отправились обследовать остров. Суровым и мрачным показался мне этот остров,